Продолжая наше дальнейшее изучение первого послания к Фессалоникийцам, обратим наше внимание на третью главу этого послания. В этой главе имеются ссылки на три специальных пришествия. Пришествие Тимофея, пришествие Павла и пришествие Иисуса Христа. Каждое пришествие имеет отношение к Фессалоникийцам, и каждое открывает сильную любовь. Апостол Павел был очень озабочен о верующих в Фессалонике. Он принес им Евангелие, и тогда по причине сильного сопротивления и гонения должен был оставить их. В Афинах, далеко от них, он беспокоился о новообращенных, которые страдали за веру. Средства сообщения были плохи, так что он послал Тимофея на север в Фессалонику, чтобы утвердить их в вере и утешить и укрепить их. Апостолу Павлу не нравилось оставаться самого в Афинах, и, вероятно, Тимофей предпочитал бы оставаться с ним. Но они любили фессалонских верующих, и поэтому апостол Павел остался одним в Афинах, а Тимофей ради них перенес трудности длинного путешествия. Тимофей принес добрую весть. Апостол Павел услышал о непоколебимой вере верующих и их любви к ним. Это исполнило его сердце радостью и еще большим стремлением посетить их. Апостол Павел говорит нам, что он ночь и день всеусердно молился, чтобы представилась возможность для него опять посетить Фессалонику. Был ли он просто беспокойным или подобно современным туристам, постоянно на ходу? Нет, он имел великую цель в своих путешествиях. Он желал видеть их и иметь общение с ними для того, чтобы оказать им больше помощи, чтобы они продолжали расти в благодати. Это было причиной, почему апостол Павел желал видеть их, чтобы они имели пользу от его посещения. С простой верой и упованием он добавляет: «Сам же Господь и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам». 11 стих. Пришествие Тимофея было совершившимся событием. Пришествие апостола Павла было неуверенным. Апостол Павел желал прийти, и он молился, чтобы прийти, но он был уверен, что не сможет. Теперь он ссылается на другое – пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми. 13 стих. Об этом пришествии не может быть сомнения. Пришествие апостола Павла зависело от обстоятельств, но пришествие Господа Иисуса совершенно иное. Оно зависит от Его Слова. Он сам обещал: «И когда пойду, приду опять». Не может быть никакого сомнения в этом. В первой главе мы видели, что Христос придет как Избавитель. В второй главе Он придет как воздаятель. Теперь в третьей главе Он придет как тот, кто представляет. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Стихи 12 и 13. Что значат эти стихи? Апостол Павел указывает, что когда Господь Иисус вернется, Он планирует испытать всех Своих и представить их себе и Своему Отцу. Отец послал Сына, чтобы Он был Спасителем мира. В тот день Сын действительно скажет: «Отец, Ты послал Меня в мир искупить человека. В послушании я пошел и умер за грешных. Возносясь, чтобы сесть одесную Тебя, я послал Духа Святого, чтобы Он жил в сердцах всех верующих. Теперь дело совершено. Мое тело собрано. Здесь миллионы мужчин и женщин, которые доверились Мне. Они очищены Моей кровью и освящены Моим Духом». Что за радостный это будет день? В других местах Священного Писания апостол Павел учит, что Господь Иисус представит нас себе в тот день. Послание к Ефесянам, 5 главе, с 25 по 27 стих, читаем. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Это его план. Он желает представить нас себя без пятна и порока, или чего-либо подобного, чтобы мы были достойными для его компаньона на все веки вечности. Однажды мусульманский король решил, чтобы все дамы его семьи поощрялись для широкого посещения других мест мира. Но проблема заключалась в том, что его сестры не были готовы осмелиться оставить дворец. Они были принцессами, но они никогда не показывались в народе без вуали, покрывающих их лица. Они не знали, как себя вести в присутствии мужчин. Правительство той страны пригласило одну из моих друзей, чтобы жить во дворце. Там она провела много месяцев, приготовляя принцесс для жизни в великом мире извне. Господь Иисус послал своего Духа, чтобы жить в нас и приготовить нас для чудного дня, когда мы увидим Его лицо и станем Его компаньонами, живя с Ним в вечной славе. Что это будет за день? Однако мы не можем оставаться на этой точке. Возникает вопрос, как мы можем быть годными, чтобы Он представил нас себе и своему Отцу? Ответ апостола Павла находится в 12 стихе. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, которую мы исполнены к вам». Для того, чтобы Он мог утвердить сердца наши непорочными во святыне пред Богом, апостол Павел говорит, что Господь сделает нас способными исполниться и преисполниться любовью друг ко другу и ко всем. Здесь нужно отметить два важных предмета. Первый. Цель утвердить или установить наши сердца непорочными во святыне пред Богом. Это высокое домогательство. Апостол Павел говорит, что когда Господь Иисус представит нас, очи Бога пронижут наши сердца, и Он увидит нас непорочными во святыне. Непорочными во святыне. Настолько святыми, что никакой палец обвинения не покажет на нас. Библия говорит о цели Бога в нашей жизни. Вот некоторые примеры. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранятся без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Колоссянам, 1 глава, 28 стих. «Чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Ефесянам, 5 глава, 27 стих. Некоторые начнут унывать при этом и скажут, «Как я когда-либо смогу уподобиться этому? Эту цель нельзя достичь простым смертным». Но, мои друзья, вы забываете нечто. Это не только ваша цель в жизни. Это цель Господа Иисуса Христа для вашей жизни. Он производит эту чудную перемену в вас. И что Он начинает, Он всегда кончает. Будем радоваться тогда в сознании, что Он полностью намерен однажды представить нас непорочными во святыне пред Богом. Второе. Путь достижения цели прост. Здесь опять мы видим, как прекрасно Слово Божие. Вместо того, чтобы дать замысловатую, сложную формулу для достижения этой святости – Библия удивительно проста. Религии мира говорят нам, чтобы достичь подобной святости, нам нужно совершить паломничество в Мекку или Рим, или мы должны помыться в водах реки Ганга, или мы должны жить в монастыре, или мы должны воздерживаться от определенной пищи. Обыкновенные люди не в состоянии достичь сомнительной святости этими путями. Но Библия просто передает: «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам». 12 стих. Любовь – Божий путь святости. И помните, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Римлянам 5:5. Если вы дитя Божие, через доверие Иисусу Христу, Его любовь уже посажена в вас. Пусть она растет. Просите Бога, чтобы Он научил вас любить. Кого мы должны любить? Друг друга и всех людей. Это значит, что мы должны изобиловать любовью к нашим братьям и сестрам во Христе и ко всем людям вне Христа. Это святость. Так апостол Павел любил их. И так мы тоже должны научиться жить в этом мире. Итак, картина ясна. Господь Иисус вернется однажды. С собою Он приведет своих святых. В тот день Он окончит то, что Он начал в нас, и тогда представит нас своему Отцу. Отец испытает нас осторожно и провозгласит пригодными пребывать с Его Сыном вовеки. Сегодня мы не в состоянии соответствовать стандарту, но имейте терпение. Бог действует в нас. Подобно как скульптор трудится над куском мрамора, так Бог трудится над нами. Он имеет в уме образ. Он планирует отчесывать, испиливать и шлифовать до тех пор, пока не изобразится в мраморе образ, который Он имеет в уме. Это значит, что будут боли и печали, а также и радости и благословения. Но придет день великого открытия покрывала. Соберутся святые и ангелы, снимется покрывало. Какое будет удивление! Труд будет совершен. Неотесанный мрамор теперь будет прекрасным. Скульптор будет доволен. Что увидят ангелы? Они увидят миллионы мужчин и женщин, грешников-бунтовщиков, теперь подобными Христу. Это наше будущее. Это наше будущее, если мы доверяемся Ему. Аминь.